Глава 19. Сандра. Ночами я теперь поднималась к нему. На улице снег сыплет, шиплется мороз, а в его объятиях тепло и не думается ни о чем. Тело плавится, а с ним и все мысли, и дельные, и не очень. Не думать оказалось на удивление приятно. В какой-то момент я вдруг поняла, что мы совершенно не предохраняемся, хотя трахались, как кролики, почти все время. Так отчаянно, словно были последними оставшимися на земле людьми, и на наших плечах лежала миссия по возрождению человечества. Учитывая, как мы отрезаны от внешнего мира, в это было легко поверить. И я подумала, пусть. Если одно из этих соитий, один из ярких оргазмов подарит мне ребенка, значит, так суждено. Я справлюсь. Я всегда справлялась. После потери дочери я никогда не буду готова к материнству осознанно. Так, может, Вселенная решила все за меня? В подвале я нашла елку. Красивую, пусть и искусственную. Она стояла запакованная в коробку и ни разу не использованная. Мне стало искренне за нее обидно. «Новый год на носу», — объяснила я Коле. «Помоги перетаскивать. Там еще две коробки с игрушками». Елку нарядили наверху. Повесили гирлянды, так уютно стало. Лежим ночью. Рука Коли блуждает по моему животу, выводя круги указательным пальцем вокруг пупка, а еще мягко мигает желтым. «Мне нужен телефон», — сказала я. «Там, наверное, уже оплата за новый месяц поступила. Тебе так нужны деньги?» «Вообще деньги были нужны, да. Мы подъели все оставшиеся запасы, а поставки то ли Люба отменила, то ли заказ нужно было формировать заново каждый раз. Не в том дело. У меня кредиторы. Мой долг нужно платить. Он и так пошел навстречу, разрешив платить помесячно, как кредит. Сказал по старой дружбе». Коля напрягся. «Кто сказал?» «Рыжий твой». Рука остановилась, и палец замер чуть правее и ниже пупка. «У вас было что-то?» Я усмехнулась. «Мужчины все одинаковы». «Нет. Когда квартиру продала, когда исчерпала всех знакомых, кто мог дать в долг, когда перестали давать кредиты, я пошла к нему. В одной школе учились. Вот он и дал. По старой дружбе. А потом по старой дружбе разрешил платить помесячно. Но велел не сердить его и не допускать просрочек. Сколько должна?» Я назвала сумму. «Считай, не должна больше». «Я справлюсь сама. Всегда справлялась». Он засопел сердито. «Для меня это маленькая сумма, правда? Я хочу, чтобы ты была уверена в себе, счастлива и спокойна. И квартира у меня есть, совершенно ненужная. Стоит, пылью зарастает. Двушка. Не так далеко отсюда. Я на тебя ее перепишу». Я разозлилась. Я не привыкла к тому, что мои проблемы кто-то решает за меня. Никто никогда и не пытался. Если только Леша много лет назад, да и то навалил новых проблем, да таких, что ни он, ни я с ними так и не справились. Ты купить меня пытаешься? «Я пытаюсь сделать тебя счастливой. Деньги неплохо решают проблемы. Что тебе еще нужно? И в вузе восстановись, это же твое призвание, Сань. Да учись, я поддержу. Мое колено, оно сгибается». «Хватит!» – прервала я. «Замолчи, пожалуйста». Он делал мне больно. Больно было от одного лишь осознания, что груз проблем и боли, которые я тащила на своем горбу столько лет, можно было скинуть по щелчку пальцев. Я вот не смогла, а он может. «Я хочу», – начал было Прозоров. Я прервала. «Ты должен хотеть меня. Мужчины и правда одинаковы. Пусть в моей постели и побывало только двое за всю жизнь. Переключить их проще простого». Проснулись мы также под мягкое сияние гирлянды. Только в окно безудержно светило солнце. Впервые за многие дни. Я подбежала к окну и распахнула шторы, впуская день внутрь. На улице было ярко и морозно. Небо такое голубое, что глаза слепнут. «Выкатим тебя на улицу», потянувшись, сказала я. «Поставим возле крылечка тебя, я дочищу подъездную дорожку. Хотя чего тебе без дела сидеть? Возьмешь ломик, ступеньки от наледи почистишь». Договорила и вдруг увидела ее. Она стояла за калиткой и задумчиво смотрела на дом. Я поняла. Наша идиллия закончилась. «Там Дина твоя». «Какая?» – не понял Коля. «Маратовна, из офиса». Коля чертыхнулся и начал натягивать одежду. Дина же достала из сумки связку ключей, открыла калитку и пошла к дому, проваливаясь в снег. До самого забора я дорожку еще не почистила. Коля сразу поехал вниз. Я сначала умылась и оделась. Спускаться почему-то было страшно. Они говорили на кухне. «Достаточно порефлексировал?» — спросила девушка. «Еще немного, и мы бы с голоду померли», — фыркнул Коля. «Не преувеличивай, вы в центре города». «Ага, за высоким забором, с запертыми воротами, Дина». Дина вздохнула. «Меня же кольнуло. Они слишком открыто общаются. Никакой субординации. Насколько они близки? И еще. Я что, ревную? Быть такого не может. Во-первых, ты сам не горишь желанием общаться с внешним миром. Я, когда в последний раз приезжала, ты кинул в меня бутылкой, благо не попал. Во-вторых, я знала, что ты под наблюдением нанятого персонала. Ты не ребенок, Прозоров». Я вошла на кухню и поздоровалась. Дина окинула меня проницательным взглядом. «На мне что? Написано, я сплю с подопечным?» Общаться с ней мне не было никакой нужды, поэтому я налила себе чай и удалилась в гостиную. Включила сериал, турецкий. Коля вернулся через полчаса. Дина уехала. «Вечером приедут, почистят снег и вывезут мусор. Скоро продукты привезут. Еще курьер доставит 2 телефона, мне и тебе. Интернет тоже наладят в ближайшее время. Изоляция закончилась». «Кайф», — сказала я. И так стало вдруг горько. Словно я нужна была Коле только в эти недели полной закрытости от мира. А теперь снова никому не нужна. Даже себе. И все эти его обещания остались в прошлом. Растворились в сладких грешных ночах. А теперь мне снова идти прочь, снимая комнату с очередной Анжелой и копя каждую копейку, чтобы отдать ее рыжему. «Сань», — позвал Коля, — «я завтрак готовить пойду. Главное, не накапать слезами в твою тарелку. Хотя я справлюсь, всегда справлялась».